Губернатор Василий Иванович Копылов и так болел беспрестанно, а после сего случая и вовсе слег, хотя его персонально репрессировать и не собирался. Да и кто б мне такую волю дал, вот и пропиарился на чиновной мелочи, глядишь, год-другой потише будут. А вообще земляки-красноярцы первой половины XIX века людьми были приинтереснейшими, патриоты земли Енисейской, мечтающие о более тесной связи с метрополией, и железные дороги строить планировали, и воздушные шары запускать, учитывая направление ветров, предтеча дирижаблей. Кстати, я ознакомился с интересным проектом водной паромной переправы и даже моста через Енисей, стал обладателем двух десятков секретных карт с отметками золотых и серебряных россыпей, предназначенных для возвеличивания державы российской. Даже чертежи огромной лесопилки, передвигаемой по тайге на рельсах из стволов деревьев, рассмотрел. Не отсюда ли Никита Михалков механического сибирского цирюльника то придумал? Весьма порадовали согласием работать на паях с великим князем золотопромышленники, приезжавшие в Красноярск из своих медвежьих углов и за честь почитавшие презентовать Константину самородок по заковыристи, по фигуристи и потяжелее. Свою дол скромно определял в четверть, полагая, что все равно почтенные и богобоязненные купчины хоть немного, но обсчитают мое высочество, прибывающие за тысячи верст от наших приисков. Потому в Красноярск спешно ехал отставной лейтенант флота Павел Артамонович Забелин, получивший бесценный опыт на строительстве железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва. В Сибири Павлу Артамоновичу предстоит вести дела великого князя и, от имени и по поручению высокого покровителя, бить по башке зарвавшихся бюрократов, если те вдруг осмелеют и попытаются закошмарить деловых партнеров молодого, но предприимчивого Романова. Интересно, но предложение о постановке крыши купцы и промышленники, все как один, восприняли как должное, и почитали Константина, предлагавшего создать совместное дело и его именем отбиваться от чиновников, за весьма мудрого юношу. Главное, всем хорошо, и царский сын денежку получит на освоение низовья Енисея, на дороге и прокладку линии телеграфа, причем тут их в губернии потратит, а не на поездки по Европам и не на балерин-певичек. Такая забота о развитии сибирских земель весьма импонировала местному бомонду. Весточки из Томска, где происходило примерно то же, дошли до Красноярска оперативно. Да и промышленникам с купцами можно жить и трудиться спокойно, кто ж в здравом уме посмеет наехать на бизнес великого князя. А что, во времена оные, путинские, именно так и работали успешные конторы, ставили зит с председателем сына вице-премьера или отпрыска директора ФСБ, и местные бандюки сразу же отскакивали в сторону. Ничего нового я не придумал. Сибиряки, вкалывавшие как проклятые весной, летом, осенью, в зимний период, могли немного отдохнуть и, разумеется, ехали глянуть на царского сына, знаменитого поэта и исследователя земель сибирских и дальневосточных, а также заморских, американских. Для популяризации идей по освоению окраин и иных медвежьих углов необъятной Российской империи, дважды в неделю выступал с докладами. Все как полагается: кафедра, карты, графики, диаграммы, указка, графин с брусничным морсом, для устранения сухости в горле. Народу в зал набивалось, жуть как много. Некоторые особо рьяные фанаты великого князя приходили по пять и более раз. Первой по популярности шла тема о строительстве Великого Сибирского железнодорожного пути. Тут очень пригодились познания, почерпнутые на прокладке трассы между двумя столицами. Промышленников, понимающих, что по срокам чугунка дело долгое и затратное, интересовали перспективы регулярного морского сообщения Архангельск, проточный. Да, именно так великий князь решил назвать порт на Енисее, куда смогут заходить морские суда, заявив соратникам, что наичистейшая проточная вода Великой Сибирской реки поможет доставить богатство Сибири до европейских потребителей. Ну, зачем моей команде знать, что я решил таким вот образом увековечить здесь свое место рождения там? Правда, место под порт еще не было выбрано, для чего и готовилась по весне большая, спланированная на 2-3 года экспедиция. Практически всех картографов, геологов, которые пошли с Константином на восток, было решено оставить для исследования Енисейской и Томской губерний. Золото Аляски раньше времени открывать, только проблем наживать, а районы промышленной добычи благородного металла в самом сердце Сибири надо цивилизовать ударными темпами. Поэтому всех ученых мужей торможу в Красноярске, нечего их через океан тащить, рано. Вот освоимся на Оби и Енисее, поднакопим жирку, северный морской путь запустим, тогда и прыгнем на американский континент. Так прыгнем, чтоб уже никто и подумать не мог выбить нас оттуда. Штаб-контор управления Сибирской промышленной компании решил совместить с перевалочной базой, откуда на Дальний Восток последуют воинские команды и переселенцы. Недолго думая, в одно из морозных январских воскресений отправился со свитой на место военного городка моей реальности. Вот тут, где пил пиво на улице маршала Малиновского и указа, то ведь здание правления СПК. Так, пространства вокруг много, казармы, склады, гостиницу ставить не впритык, тесниться незачем, ни в Европах небось. Огороды непременно разбить, меж строений, чтоб свои овощи. Да и какое-никакое упреждение пожаров. Иван Кириллович, что скажешь, далековато от города, ваше высочество, но вам, с вашей колокольни, оно, конечно, виднее, где огороды городить. Острый на язык Иван Кириллович Кузнецов, почтенный купец и отец легендарного красноярского мецената века XIX Петра Ивановича Кузнецова, вздохнул. Очевидно, прикидывает, хитрован, во что городу выльются великокняжеские забавы. Точно, Иван Кириллович, виднее. А мост через Качу уж поставите городом, чтоб прочный и надежный. Дорогу же пробьете на паях. Я здесь полуроту гвардейцев оставляю. Им пародировать ни к чему, вот и поработают. Не штыками так кайлом да лопатой с топором. Мужики здоровые, полагаю, и в Красноярске найдутся толковые и ответственные горожане. Разве не так, почтеннейший Иван Кириллович? Найдутся, как не найтись, коль ваше высочество пожелает. Нет, достопочтенный. Городу Красноярску прямая выгода и немалая, если здесь, а не в Томске, не в Иркутске устраивается, считай, ставка великого князя. Чиновничье племя хвост подожмет, попритихнет, деловому человеку работать можно без опаски. А ты все бурчишь, что тебе не так, Иван Кириллович. Купчина действительно что-то непонятное забурчал, по интонации судя, мы, мол, люди темные, как прикажете, так и сделаем. Хитер, старый черт, долго прикидывал, не хотел Константина в пайщики определять. Пока я прямо не намекнул, мило улыбаясь, в присутствии губернатора и местного главжандарма, плевать на то, как они купчиков щемят, главное, чтоб моих не трогали, ведь это получается, и великого князя ущемляют, а сие, бунт похуже декабря 1825 года, за такое не в каторгу, на плаху. Чиновники ужаснулись свирепому оскалу и цинизму прекрасного юноши и поэта, а хитрюга Кузнецов наконец-то проникся. Сын его, Петр Кузнецов, еще молод годами, но надежды подает немалые. Петр и в моей реальности сумел реализоваться, ну а здесь то, с прямой поддержкой великого князя Константина, а во каких дел наворотим с Кузнецовым-младшим. Все-таки полезно почитывать книги по краеведению, тут огромное спасибо знакомым парням из моей прошлой жизни, Андрею и Алексею. Они писали замечательные тома по истории Красноярского края, гранты краевые выигрывали, а я не только принимал в подарок книги с автопефами, но и читал весьма внимательно. А с нынешней то памятью работающей за двоих, ой как много полезных фактов помню, ой как много. То, что представители архангелогородской диаспоры, купцы Латкин и Сидоров здесь покамест никак не проявили себя, не утвердился один и не приехал еще в Красноярск другой, так это ерунда. Лейтенанту Забелину не только приисковое золотишко считать поручено, но и курировать экспедиции в низовья Енисея, где и основать порт проточный, и попутно поискать залежи угля и всяческих металлов в Норильском промрайоне нашей реальности. Василий Латкин, Михаил Сидоров, Петр Кузнецов мимо Павла Артамоновича, моего полномочного представителя, точно не пройдут и как настоящие патриоты родного края и России включатся в исследование Северного морского пути. В чем, а в этом я нисколько не сомневался. Встречи. Город на Енисее не впечатлил, вполне себе заштатная деревня, на карте генеральной кружком означенная исключительно из-за того, что рядом более-менее крупных населенных пунктов не наблюдается. Так что зря ворчит старший Кузнецов, княжеский городок придаст новый импульс развитию Красноярска. Пока на правом берегу строится мало кто собирается, ну а на левобережье, где по мнению знатоков географии пишущих шлягер для группы Любы заканчивается Россия, которая от Волги и до Енисея, участки надо застолбить. Золотопромышленники из славного города Енисейска прибыли представительной делегацией и просили уделить им отдельно вечер. Уделил, отчего же не пообщаться с достойными гражданами. Вначале попенял их разгульному образу жизни, пообещал пороть принародно особо лихих гуливанов. Повторил свою томскую речь, коль хотят промышленники, разбогатевшие на дарах Божиих, в недрах российских пребывавших, оставить по себе добрую память, больницы пускай ставит, школы, училища, и чтоб непременно из кирпича, чтоб на века, чтоб табличка с упоминанием мецената указывала потомкам на славные дела, чтоб правнуки гордились славными предками. Особо указал на церкви тратиться умеренно, мол, к Богу молитвы доходят, когда от сердца идут, а не из-под купола позолоченного. Если уж очень хочется церковь выстроить, чтоб при ней здание школы непременно. Таково мое, великого князя Константина, пожелание. Купчины вняли, даже пытались повиниться в загуле, случившемся на прошлой неделе. Пришлось указать, что я их не исповедовать собираюсь, а предлагаю включиться в построение кратчайшей дороги до Томска, дабы и Енисейск, и Томск не остались на обочине прогресса, не были обойдены Красноярском и городом, который непременно будет построен при мосте через Обь, хотя таковой не скоро еще появится, лет через 30, но кто предупрежден, тот вооружен. К северным маршрутам я енисейцев намеренно привлекать не стал, и без них энтузиасты найдутся. А вот хороший тракт между двумя старинными сибирскими городами, до которой потом на рельсы можно перевести, это же совершенно иное развитие Сибири. Город Енисейск не подвел. Понимание, что разорить и нагнуть золотопромышленника, компаньоном которого является второй сын императора Всероссийского, дело абсолютно нереальное, и никакой самый грозный генерал-губернатор или, скажем, жандармский полковник на сей самоубийственный шаг не решится, наполнило кассу. В один вечер, после официального вхождения в пайщики, я стал богаче примерно на 700 тысяч рублей, причем не ассигнаций, а рублей по факту золотых, обеспеченных золотым песком. Эх, мне бы еще возможность монету чеканить. Тем более я представитель царствующей фамилии, а не семейства каких-то там Демидовых. И вишенка на торте, владельцы енисейских золотых приисков клятвенно обещали рубль в рубль добавить на дорогу Томск, Енисейск. Если учесть, что ранее 500 000 рублей собрали томичи и 100 тысяч выделил великий князь из средств экспедиции, сумма впечатляла. В Красноярске на меня вышли и старообрядцы. Года полтора как я начал хвалить раскольников, называя их ревнителями древнего благочестия, людьми, подающими пример в быту, трезвенниками и тружениками. Ну а Никон в моей трактовке был великим разрушителем, чей мозг и сердце поражены дьявольской гордыней. Дерзнул даже сволочь эдакая встать вровень с государем и указывать Алексею Михайловичу Тишайшему. У, сволота! Пометуя, что Константин уже в 5-летнем возрасте прославился своенравием и невероятным упрямством, церковные иерархи никак на дерзкие выпады царского сына не реагировали, совершенно справедливо посчитав, что бесполезно переубеждать характерного великого князя, только озлобить можно. А промолчать, глядишь, и успокоится Константин Николаевич, кто ж по молодости не бунтовал, не своевольничал. Мудрая, кстати, тактика, но мне на споры и разногласия богословов как тех, так и этих было одинаково пофиг. Мне люди на американском континенте нужны, старообрядцы же с их дисциплиной, большими семьями и умением работать, идеальные колонисты. Осторожно, начал говорить то там, то тут, что в американских владениях Российской империи будут детвовать обе церкви на равных условиях. Наверняка императору о своеволии сына доложили, тот же гнида Клейн-Михель разве удержится, но папенька молчал как партизан, видимо, не хотел ругаться перед долгой разлукой. Будучи у Александра в Москве, дважды побывал в Покровском соборе, что в Рогожской слободе, но никто из иерархов-старообрядцев на такое недвусмысленное предложение к танцу не повелся. И вот в Красноярске, в середине февраля на прием напросились два прелюбопытнейших персонажа. Фактурный бородач, купец-второгильдейец и гладковыбритый учитель из разночинцев, больше похожий на бомбиста, каковыми они будут лет через 20, сейчас-то даже слово такое мало кто знает. Прибыли они из Москвы, но не могли угнаться за моим передовым отрядом. В Екатеринбурге было догнали, но там о встрече договориться никак не получалось. Еще бы, на Урале я, посещая заводы и рудники, лютовал и зверствовал так, что заводское начальство наверняка по сию пору не спит, кошмаров опасаясь. Нет, поедать гнилые отбросы, коими ответственные предприниматели кормили рабочих, взрывной великий князь не заставлял, просто хватал мразей за шиворот и окунал прямо в кастрюлю или котелок, прям мордой наглой. Пару казнокрадов, предусмотрительно валившихся в ноги, изволил слегка попинать, а сапоги у Константина мощные, тяжеленные. Да, гастроль уральская случилась знатная. Обещал через 2 года приехать и посмотреть, как стало, сравнить с чем было. Ну и как водится, напомнил о своей хорошей памяти. Два подозрительных супчика не стали ходить вокруг да около, спросили прямо, готов ли великий князь работать с представителями истинной веры на тех же условиях, как с прочими купцами и промышленниками. Предъявили верительные грамоты. А вого, впечатляет. Конспираторы, однако, назвали людей Бенкендорфа, надзирающих за мной, дождались момента, когда присмотр ослабнет, и сразу явились. Мощная контора у этих старообрядцев, но ко мне расположены, прям вот чувствую. А касаемо коммерческих предложений, конечно, готов сотрудничать, какие могут быть вопросы. Войти в дело с миллионными оборотами просто за то, что твой папаша, император всероссийский, да кто ж откажется. Само собой, придется поработать, ежели какой отмороженный министр или губернатор начнет наезжать. Только вряд ли такой безумец отыщется. Тем более про Константина уже легенды и анекдоты начинают ходить по Руси-матушке, мол, чиновники Бога молят, чтоб с цесаревичем Александром Николаевичем ничего не случилось и престол не перешел к Константину Неистовому. А что, неплохое прозвище для 16-летнего оболтуса. Завершив переговоры с представителями старообрядческого бизнеса, отправился откушать осетринки. Рыбы в это время в Енисее полно. Тем более мы в походе, а значит и пост держать нет надобности. За ухой прикидывал, сколько солдат из батальона финляндского полка можно безболезненно для экспедиции оставить в Красноярске, охранять княжеский городок и быть силовым кулаком лейтенанта флота в отставке Забелина. Решил, что полусотни вполне хватит. Оставшиеся 800 надо кровь из носу перебросить в Новоархангельский форт Росс. Казаки в Тихоокеанское казачье войско вступать не особо желали. На Амур шли без вопросов, тем более есть уже куда по реке податься. Есть станицы, земляки там, да и земля русская. А коней оставлять, плыть за океан, мало желающих. Но 73 отчаюк навербовать удалось. Солдатам же скощу срок с 25 до 10 лет с условием оставаться на ПМЖ на Аляске и в Калифорнии. Должны согласиться. Но вот где им 6 и краткое взять, не на индианках же женить, нет, надо чтоб все благостно. Семья, дети, православие, самодержавие, народность. По поводу спутниц для переселенцев с братом Сашей вели интенсивную переписку. Брат уповал на добровольное понуждение к перемене мест государственных крестьян. Я же ратовал за конфискацию имущества у помещиков, оказавшихся вдруг ворами и изменниками. Но моя революционная идея была ожидаемо похерена государем-императором. На что и был расчет. Сашино предложение приняли к рассмотрению. Да, в Красноярске меня догнало известие. 25 декабря 1843 года у цесаревича Александра Николаевича родилась вторая дочь, Александра. Так, в моей реальности у брата первой была девочка, вторым в сентябре 1843 года родился Николай, а тут в декабре вторая девочка. Да, похоже, история перевела стрелки даже в воспроизводстве нового поколения Романовых. Интересно, как бы батя, не осерчав на бракодела Сашку, не завернул меня с полдороги. А что, бац и дан приказ ему на запад, ехать присматривать германскую крокозябра-принцессу. То топор жут над автором легендарного хита «Все могут короли гвардейские офицеры». Непривычно было наблюдать в Красноярске замерзший Енисей. Проскочил с полусотни конвоя на правый берег, хотел проехаться до столбов, но Хиус вынудил не геройствовать на ровном месте, а возвращаться. Что в 21 веке город Ветродуйск, что в веке 19-м. Эх, скукота провинциальная, городок, деревня, и Вася Суриков еще не родился. Тут меня начали терзать смутные сомнения. Достаточно долгое пребывание Константина в Красноярске и обустройство княжеского городка неминуемо вызовет перехлесты изменения в судьбах жителей города и его окрестностей. Может и великий художник не родится. Ай-яй-яй, не хотелось бы, но довольно рефлексий. На кочеволию великого князя был устроен каток. Его императорское высочество изволило научить красноярцев новомодной игре, хоккею. Играют в него, как утверждал великий князь, американские аборигены. По указке высокого гостя были сооружены ворота, изготовлены клюшки и пара дюжин крепких кожаных мячиков, все параметров классического хоккея с мячом. И две команды, по 11 человек в каждой, стремились поразить ворота соперников. Благо лед на коче весьма толстый и достаточно гладкий, куча мала иной раз такая образовывалась. Коньки мало у кого имелись, играли по большей части на валенках, но с подачи великого князя произвели сбор и накидали в кружку на полсотни пар стальных коньков, которые будут выдавать на игру и тренировку лучшим игрокам. Такие вот дела. С одной стороны от скуки решил приколоться, а с другой, глядишь и появятся Ломановы, Пашкины, Ануфриенко, Максимовы, Викулины на земле Красноярской на 150 лет раньше. Шутка, конечно, но физкультура завсегда полезна. Видя какую популярность среди красноярцев приобрели хоккейные поединки, пришлось рявкнуть на губернатора, дабы власти учредили большой каток в центральном городском парке и гоняли по весне и осени, когда тонкий лед, с реки ребятишек, утопнет по собственной дурости какой охламон, а все одна молва к Константину привяжет. С его, мол, подачи на лед выскочили, кабы не новомодный хоккей, так бы и ковыряли в носу на заваленке. Копылов проникся и обещал за безопасностью хоккеров надзирать архипристально. Что касается декабристов, проживавших на тот момент в Красноярске и в малых городах и селах губернии, то я решительно пресек попытку жандармов удалить их на время пребывания великого князя в городе. Не пристало Константину Романову бояться государственных преступников. Пусть они боятся. Василий Иванович Копылов только страдальчески скривился и предсказуемо слег на неделю. Слаб здоровьем губернатор. Самура слал весточки Невельской. Я же, пользуясь тем, что нахожусь на 4000 верст ближе к Геннадию Ивановичу, первым прочитывал его послание и обстоятельно отвечал капитану первого ранга. Невельской рассчитывал силы Амурской попраничной флотилии, должной прикрывать Россию от нападок маньчжурских банд. Я же убеждал Каперанга, лучшая защита это казачьи станицы как по левому, так и по правому берегам. Содержание речной флотилии дело не дешевое, да и вмерзать в лед будет на полгода и более. Нет уж, отодвигать границу от Амура нам предстоит, дорогой Геннадий Иванович. Два, устремлять свой взор на Сахалин, Курилы, Камчатку, Аляску и Калифорнию. Великий океан. И кто догадался его назвать Тихим? На высоких берегах Амура в настоящее время жизнь била ключом. Казаки-переселенцы, утвердившись на левом берегу, яро взялись за истребление китайских шаек, промышлявших грабежами золотоношей браконьеров. Доблестные станичники, не особо разбираясь, кто есть кто в хитрых азиатских раскладах, валили всех попавшихся. А еще китайцы, прослышав, что не успел старший сын русского императора, придерзко захвативший Сахалин, отбыть домой, как ему на смену с неисчислимой армией движется второй сын, назначенный наместником дальневосточных владений Российской империи, ужаснулись. После разгрома несколькими тысячами англичан огромных армий Поднебесной империи в Пекине царила паника. В конта веке китайские стратеги соизволили поизучать карту и обнаружили, что Россия может двинуть к границе 100-тысячную армию. А мандарины, шпионившие за отрядом цесаревича Александра, доносили о невероятных боевых качествах русских варваров. В принципе, так оно и было. Цесаревича сопровождали лучшие из лучших. И выучка, и вооружение, и снаряжение – все на высочайшем уровне. По данным Невельского и двух наших резидентов, купцов, работающих на Россию, китайцы, изрядно истощившие казну выплатами контрибуций загребущим англичанам по итогам опиумной войны, решили спешно заключить равный мирный договор с Россией. Ишь, гады, с просвещенными мореплавателями рады и неравному договору, а как Россия, так равный подавай. Нет уж, узкоглазые соседушки, здесь я вам все припомню и Даманские, и Тарабаров, и вырубленные лесные массивы в Забайкалье, и вонючие детские игрушки, и помидоры химией напичканные. Спешно написал брату, отцу и Литке. Если у Федора Петровича запрашивал, можно ли 5-7 фрегатов с Балтики самой ранней весной дополнительно отправить в дальневосточные воды, вслед за четверкой из Константина, Авроры, Дианы, Паллады, то у родственников просил полномочий на ведение переговоров с соседями. Клятвенно обещал Николаю Павловичу вырвать у цинцев уссурийские края и Приморье. Ну или шлите взрослого переговорщика, все равно от меня никуда не денется, спляшет так, как скажу. А если будет дипломат выеживаться, как Андрюшка Козырев в моей реальности, удавлю гада по-тихому и обвиню китаёс в отравлении. Черт, на 15 лет раньше можно Владивосток основать, и здесь Николай Николаевич Муравьев будет жить без приставки «Амурский». Впрочем, прозвище сие плотно прилипло к брату Саше, едва он вернулся в Петербург, Александр Амурский, звучит. Но я не гордый, если император пошлет во главе делегации Муравьева, неимоверно счастлив буду. Мне по большому счету и Сибирь, и Амур потребны единственно как трамплин для прыжка на американский континент. Уж коль попал в шкуру великого князя Константина Николаевича, будь добр, переиграй так, что Аляска оставалась российской территорией. И даже прозвище от благодарных потомков, какой-нибудь Кость американец тут не главное. Глава 8. Дочерна загорелый капитан первого ранга Невельской Аки Смерч пронесся по небольшой яхте, щедро одаривая матюками нерасторопных матросов. ГМ, раньше за Геннадием Ивановичем пристрастия к крепким выражениям не замечалось, особенно в присутствии высокого начальства, а великий князь Константин, хоть и питомец Невельского, но, как ни крути, генерал-адмирал флота российского, яхтой посудина, гордо бороздящие амурские волны, могла именоваться исключительно из уважения к заслуженному каперангу, исследователю дальневосточных земель, по чертежам которого и было построено плоскодонное чудо. Но для Амура 15-метровая «Надежда» весьма хороша. Показательно, но кораблик-плоскодонка поименован «Надеждой» в честь песни Константина, той самой, про незнакомую звезду. Попавшие на Дальний Восток с цесаревичем Александром молодые и здоровые парни скучали по дому, по многолюдству питерских проспектов, и когда до них дошел сборник стихов поэта К.Н. Романова, именно «Надежда» стала гимном дальневосточников. Правда, и моряки посчитали песню своей, слегка переделав на морской лад. «Надежда, компас мой земной». Будучи шефом флота, Константин против такой правки не возражал и охотно исполнял морской вариант в кают-компаниях и в морском собрании. А взлетные огни аэродрома перелицевались в «Нам тоска по родине знакома». Еще в Красноярске отпустил большинство из 1500 молодых казаков-переселенцев вперед, на Амур и его притоки. Осталась лишь та неполная сотня, что решилось перебраться в Америку. Эх, неужели в форте Росс появится зародыш калифорнийского казачьего войска? Два смех и грех и понимание, а ведь появится. Прочих амурских станичников ждали земляки, пришедшие на Дальний Восток с цесаревичем Александром. Амурские пионеры, рассредоточившись по берегам и притокам Великой реки, ждали подкреплений, спешно строились и готовились принять пополнение, о чем и сообщали идущим с Константином казакам. Мол, распланировали новоприбывающим усадьбы, земельные паи, самое время готовить лес, строиться. Будущим амурцам, после зачтения таких посланий, очень уж хотелось погрузиться в хозяйственные хлопоты, а не сопровождать царского сына. Резонно. Потому и отпустил славных сыновей Дона и Кубани, решивших перебраться на самый край географии с легким сердцем, выделив каждому по 50 рублей на обзаведение. Деньги были. Старообрядцы великого князя, что называется, купили с потрохами, ровно 500 000 ассигнациями. Такой вот получил я в Красноярске взнос от ревнителей правильной веры. В ответ попросил на Аляску и в Калифорнию священников, хотя бы 2-3, клятвенно пообещав разрешить крестить американских аборигенов и по правильному канону. Киржаки прониклись и скоренько засобирались в обратный путь. Вербануть сына императора – огромный для них успех. А мне какая разница, двумя перстами люди крестятся. Тремя ли? Драгметаллу, презентованный партнерами по золотодобыче, загрузили в особые ящики и везли под строгой охраной вместе с архивом, но отдельно от казны экспедиции. Отец на все про все выделил 950 тысяч рублей, зорко устерегаемых бдительным ревизором, не скрывающим своей принадлежности к конторе графа Бенкендорфа. Но я в казенную кубышку лапу не запускал, шиковал на собственные накопления, которые до последнего рубля забрал в поход. Сумма получилась внушительная – 230 тысяч, здесь и выручка завода и подношение от барык-лошадников. Так что свои копеечки я широким жестом вложил на прокладку идеального тракта Томск, Енисейск, свои. А после красноярского покоса Константин вполне олигарх, причем из первых. Поступления от золотодобычи идут регулярные. Прииски в Енисейской тайге вышли на пик. Жаль, но через несколько лет объемы добываемого легкоподъемного золота резко упадут. Но остаются подряды на строительство железных дорог. Да, и о Клин-Михеле, коль про железку разговор зашел. Заказал я Петра Андреевича, старообрядцам же и заказал. Когда, после нашей плодотворной встречи на берегах Енисея, они уже уходить наладились, Константин вспомнил о выгодных подрядах на чугунке. Только вот, посетовал великий князь, каверзы граф Клин-Михель учиняет, хоть бы зарезал его кто, черта лютеранского. Честно говоря, не интересовался вероисповеданием графа, про лютеранство ляпнул просто для усиления эффекта, но потому, как понимающе впитали информацию и купчина, и учитель-разночинец понял, недолго осталось Петру Андреевичу. Вот и славно, убрать негодяя чужими руками и в то время, когда сам нахожусь за многие тысячи верст от Петербурга, что может быть лучше. Как показал опыт дальневосточной экспедиции цесаревича, основной проблемой больших воинских соединений, перебрасываемых на тысячеверстные расстояния, становилось не пропитание личного состава. В XIX веке Сибирь сказочно обильна дичью и рыбой, местные власти легко предоставляли необходимое продовольствие, но фураж, прокормить коней, которых у отдельных казаков было даже не по два, а по 3-4, та еще задача. В Красноярске почему так долго и задержались? В город расторопные купцы свезли значительные запасы овса и отменного сена, и станичники, подкормив скакунов, решились на рывок до Байкала и далее на Читу, Нерчинск, Сретенск. По левому берегу Шилки и Амура шла царская тропа, пробитая Сашиной экспедицией и за эти годы изрядно улучшенная. По крайней мере, так я считал, изучая карты участка пути от Байкала до Амура, когда неделю провел в Иркутске. Железное правило, введенное еще братом по обмену информацией и передаче сообщений о состоянии пути, погоде и прочих новостях на маршруте, встреченным гонцам или воинским командам, работало. Во всяком случае мне, как начальнику экспедиции, доставлялись депеши, подробно расписывавшие, что ожидает отряд великого князя через 100, 500 и более верст. Общая информация о погоде, о вскрытии рек и так далее не являлась секретной и озвучивалась опытными фельдъегерями непосредственно всем идущим на восток отрядам и отдельным семьям переселенцев. Все-таки здорово, что Александр проторил дорожку, без наработанных схем куда как труднее пришлось бы. В Иркутске нас встречали колокольным трезвоном, отчего-то в городе решили, вот-вот начнется война с китайцами и отряд великого князя, защита и спасение от неминуемой погибели. К сожалению, набросившего на вентилятор сплетника отыскать не удалось, хоть и старались. В походе на внешний лоск и единую форму внимания не обращали, разве что дважды, в Екатеринбурге и Красноярске, прощаясь с гостеприимными хозяевами, вырядились в парадную форму и устроили что-то вроде торжественного марша, когда, уходя на восход, мои финлинцы гордо чеканили шаг и складно орали боевые, немного похабные песни. Аборигены, как уральские, так и сибирские, невероятно впечатлились. В воздух летели и чепчики, и малахай. Пришлось потом то ли семерых, то ли восьмерых романтиков, юных путешественников, убежавших вслед за экспедицией, отлавливать и возвращать родителям. Выпороли, конечно, не слухов, а как иначе. Но каждому такому бегунку Константин лично написал приглашение по достижении совершеннолетия и в случае зримых успехов в изучении наук, прибыть на Сахалин или в американские владения Российской империи для служения Отечеству. Как затем рассказывали знающие люди, почти все письма великого князя были помещены родителями в рамочку и хранились в красном углу. Ну а что, необычный немного пиар романтики дальних странствий, неформатный, так и век покамест только 19-й. Думаю, мое разномастно одетое воинство чертовски походило на армию батьки Махно, только вместо тачанок казаки и гвардейцы ладили сани, куда изгружали нужные для всякого переселенца вещи и небольшой запас сена. А что, деньги были, лошадей на каждого минимум по две, трястись же все время в седле удовольствие так себе. Был невероятно удивлен, обнаружив у казаков лопаты, косы, вилы и топоры завода железных изделий Константина Кузнецова. Неужели из Петербурга надо переть такую тяжесть? Срочно подумать над расширением производства мелочевки, разного там инвентаря и посуды, где поближе в Сибири, да в том же Томске поставить филиал моего заводика, чего пропадать наработанным технологиям. Казаки ушли вперед, предварительно истратив великокняжеские полусотенные подъемные на закупку полезных всякому переселенцу вещей. Пропивать свои дарственные деньги Константин строго-настрого запретил, приказав употребить их в дело, ну и станичники не подвели, ни одного случая злоупотребления алкоголем. В самом деле, какой смысл тащиться некой великой армией? Войны с Китаем нет, можно и небольшими отрядами передвигаться. А в качестве охраны, помимо офицеров свиты и личного конвоя, 800 гвардейцев финляндского полка, и без казаков небольшую победоносную войнушку можно организовать, если учесть, как англичане в опиумной войне силами 4 или 5 максимум тысяч громили наиболее богатые и густонаселенные провинции Поднебесной и разгоняли сильнейшие китайские армии. На севере же к 3000-му отряду казаков, пришедшему на Амур с братом Сашей, добавляется 1500 моих станичников, да еще 1000 гвардии, конвоя и офицеров свиты, силища. Правда, родитель, Как чуял, в грозном письме велел не отвлекаться от основной цели путешествия и, проинспектировав дальневосточные и заокеанские владения Российской империи, возвращаться тем же сухопутным маршрутом в Петербург. Николая Павловича почему-то волновало прохождение мыса Горн, и он категорически запретил особо усердствовать в океане. Так, по чуть-чуть, от Сахалина на Камчатку, потом на Аляску, засим до Калифорнии и обратно тем же маршрутом, ни в коем случае не пересекая Тихий океан напрямки, что мне, как генерал-адмиралу, было даже немного обидно. Хотя, строжась, венценосный родитель все же заботился о строптивом сыне, не пожалел 4 фрегатов с лучшими экипажами, чтоб Константин и на шаткой палубе чувствовал силу и мощь российского флота, подкрепленную сотнями орудий. Рандеву с эскадрой намечено в августе в Александровске-Сахалинском, потом уйду на Авроре с Палладой в Новоархангельск, там и зазимую. Или все-таки в форте Росс. А пока середина июня 1844 года, яхта «Надежда» под всеми парусами летит по Амуру. Геннадий Иванович, со времени закрытия Амурско-Сахалинского вопроса за 5 лет изрядно изучил реку, прошел от устья Амура и до слияния Шилки и Аргуни с 10 раз, умудрившись практически в одиночку составить лоции, на некоторых участках весьма и весьма подробные. Титанический труд выдающегося морского офицера по достоинству оценил император, видящий в ближайшем будущем Невельского адмиралом и командующим морскими силами России на Тихом океане. Назвать небольшой отряд из 5 фрегатов и десятка транспортов и шхун флотом отец категорически не желал, а мне пролоббировать создание Тихоокеанского флота куда раньше, чем в моей реальности, не удалось, сколь не старался. Геннадий Иванович после бурной и радостной встречи с учеником, старался убедить Константина в необходимости создания Амурской военной флотилии, каковая будет серьезно воздействовать на китайских соседей, даже и при занятии правого берега Амура казаками-переселенцами. Патриот и державник Невельской указывал, опираясь на карту Амурского бассейна, на возможность перерезать коммуникации Маньчжуром, продвигаясь по достаточно полноводной Сунгаре и беспрепятственно высаживая десанты в глубоком тылу неприятеля. Пришлось согласиться с наставником, некогда обучавшим маленького Костика азам морской науки. Однако предложил проработать вопрос укомплектования Амурской флотилии исключительно пароходами, не зависящими от погоды и речных течений. «Надежда» оказалась вполне скоростным суденышком, по течению да под парусами шли быстро. Немного сбивали темп гостеприимные казаки-амурцы. Прослышав о продвижении великого князя Константина на Струге, переселенцы готовили знатное угощение и выходили на лодках навстречу нашему каравану, приглашали в гости. Обеды плавно перетекали в беседы-инструктажи. Вначале старался намекнуть, а потом, отбросив дипломатические приемы, прямо указывал, Маньчжуров от Амура изгонять как можно дальше. И неважно, где попались соседи, левый ли берег, правый ли, все они по сути своей разбойники, хунхузы, живущие грабежом православного люда. И кому как ни казакам пресечь эти бесчинства. Судя по тщательно скрываемым ухмылкам доблестных представителей амурского казачьего войска, решительности в маньчжурском вопросе им и без костяного инструктажа было не занимать, но то, что великий князь, сын императора пусть и в неформальной беседе, одобряет тактику русификации Амура, грело души дальневосточных пионеров. Кстати, казаки сумели отладить достаточно эффективную систему переезда в края дальние вслед за мужьями, женщин и детей. Как правило, от станицы уходил обоз, или караван, кому как угодно пускай так и называет, который вели 3-4 пожилых казака. Оптимально в таком караване перемещались 2-3 десятка женщин с ребятишками. Донские да кубанские аксиньи многим мужикам фору могли дать в обращении с лошадками, так что небольшие партии переселенцев двигались на Амур вполне ходко. Мой отряд гнал гораздо быстрее и обгонял порядочное количество таких караванов, тогда и посмотрел на их организацию. Нет, все-таки казачество надо всемерно поддерживать. Это не опереточные чудаки из моего времени, это бойцы и труженики, каких поискать. На казаков и сделаю ставку в колонизации Калифорнии, решено.